Глава 12. Деревушка давно спала, когда летящее облако приземлилось на выгон для скота. Лотар оглядел темные силуэты домов на фоне близких гор и выделил единственный дом, возле которого горел факел. Под ним, даже на расстоянии полумили, что их сейчас разделяло, можно было разглядеть двухчасовых, на редкость беспечных. «Все готовы?» – спросил Лотар. Румас что-то жевал. Сухмед со звоном, никак не подходящим для тайной операции, застегивал нагрудные доспехи. Четверо учеников стояли неподвижно, стараясь сдержать даже дыхание. Из всех четверых один только Каш бывал в настоящих переделках, но об иных его проказах Лотар и слышать не желал. Однако в настоящий бой, а не на грабительский налет, Лотар и его брал сейчас впервые. «Всем все ясно?» — вопрос задал Виградун. «Учитель, а почему все-таки ты приказал нам идти вот с этим, а не с настоящими мечами?» Мальчишкам, несмотря на протесты, Лотар не дал мечи, а потребовал, чтобы каждый сделал себе бокет по руке. Хорошо обструганные дубинки, которыми можно было оглушить, парализовать или почти бесшумно отбить выпады противников, по мнению Лотара, как нельзя лучше подходили для этого дела. «Чтобы в случае чего вы могли их бросить», — пояснил Лотар, свято уверенный, что только полное понимание всего, что происходит, обеспечивает успех любой операции. Рубас что-то проворчал. Лотар посмотрел на него. «Нет, я ничего, просто доживал наконец», — буркнул Мирамец и вытянулся чуть ли не по стойке смирно. «Заходим со стороны домов, если не будет собак. Если что-то не получится, Сухмед прогонит их заклинаниями, только без визга», — сказал он в десятый раз. Но сейчас, как ни странно, Сухмед не кивнул, соглашаясь, а слегка кашлянул, протестуя. «Что такое?» «Дело в том, господин, что я не чувствую собак поблизости. Там вообще мало живности». «Ну-ка, чего ты хочешь?» — прошипел Рубас. «Здесь все-таки прошла великая армия. Конечно, живности поубавилось». «Это обсудим по дороге», — сказал Лотар, и первый соскользнул по веревке на землю. Ученики тоже воспользовались веревкой. Массивный Рубас и старый Сухмед сползли по веревочному трапу. Все двинулись по полю к деревне. Лотар старался, чтобы они оказались как раз у ближайших гостиниц и домов. Было тихо, лишь кое-где подавала голос нерешительная осенняя цикада. Лотар полной грудью вдохнул воздух, который поднимался от земли. Пахло очень хорошо, травой и остывающими от дневного солнца камнями. Свежий ветерок стекал в долину с гор. Настроение не портило даже мысль о близкой схватке, в которой опять придется убивать и лить кровь. Впрочем, может, кровь проливать как раз и не придется. Солдат сопровождения и слуг у посланника не больше двух десятков. Половина ничего не поймет, остальных они могут просто оглушать бокинами. Лотар проверил, как вынимается гвинет. Жаль, свои бокины он не догадался взять. Еще лучше, если бы удалось и сундуки, и ларец попросту украсть. Тогда и оглушать никого бы не пришлось. Тихо войти, тихо уйти. «Господин мой, что-то очень уж тихо в деревне», — прошептал Сухмед. «Когда же деревня? Так и должно быть». «Нет, не так». В шепоте Сухмеда отчетливо слышалась тревога. «Нужно осмотреть дома». «Зачем?» Старик пожал плечами, но Лотар знал, что теперь и в самом деле придется осмотреть какой-нибудь из домов. Они так и сделали. Оставили всех под сложенной из слоистого камня оградой, а сами вдвоем бесшумно двинулись к дому. Уже за 10 шагов Лотар понял, что в этом доме никто не живет. Он выпрямился. Дома, собственно говоря, уже не было. Остались лишь стены, а крыша рухнула, похоронив под собой и пожитки, и некогда обитавших тут людей, и надежды на жизнь. Лотар оглянулся на Сухмеда. «Грабители?» «Великая армия», — как сказал Рубас. Лотар почувствовал то, что тут совсем недавно произошло. Стены домов отлично сохраняли следы людской жизни, особенно незатейливой деревенской. Какая-то женщина с распущенными волосами, мужчина немалого роста, в котором одновременно виднелся и мальчик, и старик. А потом кровь, крик, боль, мука, смерть. Лотар стряхнул с себя видение. Уже не прячась, он перешел к соседнему дому. Сухмед последовал за ним, не отставая. Снова дом, На этот раз сгоревший. Вместо крыши небо, вместо людей ужасающая вонь давно разлагающегося трупа. Лотар осмотрел все дома на единственной деревенской улице. Все было мертво. Только в дальнем углу одного из дворов возились одичалые собаки. Они почувствовали Лотара задолго до того, как он затронул их своим магическим видением. Но чужак был далеко, и собаки не волновались. Они даже не лаяли. Пройдет немало времени, пока они снова научатся лаять. Для этого нужно иметь хозяина, подумал Лотар. Самим собакам лай ни к чему. Он повернулся и решительно подошел к Рубасу и ребятам. Великая армия – война. Это смерть и ничего, кроме смерти. Сухмед сзади зашипел. Господин мой на постоялом дворе не просто дурелом и солдаты, а императорский посланник. Он, может быть, неплохо осведомлен в магии. А ты думаешь, очень громко. Ты прав, старик, решил Лотар. Он попытался вдохнуть живительный воздух с гор и стряхнуть гнев, который овладел им в мертвой деревне. Нет, ничего не получалось. Ну и пусть, пора действовать. Каш, Виградун, вы берете того, кто стоит у стены слева от ворот. Бост и Рам вам сразу после этого навалится на второго бездельника. Убивать не нужно, но выключить следует основательно, минут на 10, не меньше. Мальчики недовольно завозились. Каждый хотел бы справиться с задачей в одиночку или даже сразиться сразу с двумя. Но Лотар уже осмотрел с едва освещенное окно, в которого второго этажа гостиницы. Он наклонился к уху Сухмета и спросил. «Там?» Старик тоже пододвинулся к уху Лотара. «Первая лестница налево, первая комната за большой тяжелой дверью. Один солдат на лестнице, второй перед дверью». «А в зале?» — поинтересовался Рубас. «Остальные спят на сеновале, владелец гостиницы на заднем дворе около очага». «А его семья?» — спросил Рубас. Сухмед замялся. «Ее нет». Он мотнул головой в сторону деревни. «Как с домами?» Рубас выпрямился, попытался вглядеться в темные силуэты домов. Чтобы унять все его сомнения, Лотар произнес. «Великая армия!» Рубас вздохнул. Возле ворот, ведущих во двор гостиницы, раздалось приглушенное восклицание. И сразу же стихло, зажатое твердой, безжалостной рукой. Лотар осмотрелся. Факел теперь освещал пятачок перед самыми воротами, на котором никого не было. Потом в круг света неторопливо вышел Виградун и сделал приглашающий жест. Сухмед одобрительно заворчал. Лотар, наоборот, разозлился. «Нет, старый, вовсе нехорошо. Грязно, с криками, с шумом. Не хватало еще бой со звоном клинков затеять». «Ты придираешься к мальчикам», — прошептал Рубас, зная, что Лотар все равно услышит. Они подошли к стене, потом к воротам. Одна боковина была неплотно закрыта. Рубас осторожно отодвинул ее вглубь, и проем стал достаточно широк, чтобы в него прошел человек в доспехах. Даже сам не ранен. «Ну», — Лотар оглянулся на Рубаса, — «двинули». Они почти подошли к двери гостиницы, когда их окликнули. Сухмед произнес что-то с таким выговором, что Лотар только усмехнулся и спокойно пошел к стражнику. За ним, как и условился, шагал Рубас. Лотар вошел в гостиницу, быстро осмотрел полутемный зал, освещенный только слабыми языками пламени гаснущего очага. Пусто. Только на ступенях, ведущих наверх, сразу от двери, как и предупреждал Сухмед, сидел полусонный вояка без шлема, в расстегнутом панцире, с мечом в ножнах, который лежал у него на коленях. Вояка, заметив вошедших, пьяно поднял брови и попробовал заговорить. Лотар щелкнул пальцем и указал на него ребятам. Тут же три бокина с трех сторон обрушились на беднягу. Он даже и не пикнул, лишь приподнялся из последних сил и рухнул головой вперед. Рамисас, бокин которого так и остался неподвижно висеть в воздухе, поймал его за плечи, перехватил за пояс и тихо, почти нежно уложил на пол. Меч бедолаги одной рукой поймал Каш. Лотар кивнул, одобряя его реакцию и осмотрительность. Но каску никто поймать не догадался, и она с грохотом упала на пол и покатилась в темный угол. Тут же сверху раздался еще один пьяный и неуверенный голос. Лотар стал бесшумно подниматься, поманив ребят. Желтоголовый заворчал, подражая пьяному стражнику. В его голосе слилось и раздражение, и пьяное недоумение, и невнятная жалоба. Стражник наверху произнес что-то обидное и негромко захохотал. Лотар скользнул вверх, как тень. К Когда второй Дорей высунулся, Лотар уже был сбоку от него и все равно не успел. Раскосые глаза Фоя расширились от удивления, и он пронзительно заверещал. Кулак Лотара успокоил его прямым ударом в лоб, но было уже поздно. Где-то хлопнула дверь, кто-то издалека что-то спросил, Лотар подскочил к двери посланника. «Двое здесь, двое за мной!» — приказал Желтоголовый и изо всех сил ударил ногой в дверь. «Все равно шуметь уже можно», — объяснил он свой поступок ребятам. Дверь вывалилась из косяка и с оглушительным грохотом рухнула на пол небольшой комнатушки, в которой теплился огонь ночника в бумажном разрисованном желтыми цветами абажуре. Лотар вошел и осмотрелся. Три больших кожаных сундука стояли перед грубым столом. Два из них были заперты. В одном, очевидно, хранились повседневные вещи самого посланника. Лотар подошел к человеку, который со страхом смотрел на него, полуприкрыв лицо шелковым одеялом. Желтоголовый сделал вид, что замахивается на посланника. Тот, всхлипнув, спрятался под одеяло. Лотар, конечно, бить не стал, отвернулся и подошел к столу. Тут же стоял ларец, обтянутый красной кожей. Лотар хотел было вытащить кинжал, чтобы срезать крохотные замки, но его тут же остановил Цухмед, вынырнувший сбоку. «Не нужно!» — в полный голос сказал старик и забрал ларец. «Нам придется вручать послание именно в таком виде». «А где Рубас?» «Внизу. Их там не очень много, не больше полудесятка. Он справится, но медлить не следует». «Вот это правильно!» — согласился Лотар. «А одежду мы возьмем у этого труса?» Он подошел к открытому сундуку и небрежно поднял повешенный на край крышки маленький камзольчик. Цухмед покачал головой. «Тут все очень мелкое и обычное. Парадные одежды и не только для него». Цухмед кивнул в сторону постели. «Но и для людей покрупнее в этих сундуках». «Тогда так», — решил Лотар. «Ребята, берите вот это». Бастапарт и Рамисос подхватили каждый по сундуку. Им было тяжеловато, потому что ручки были предусмотрены для четырех людей, в крайнем случае для двоих, но некоторое расстояние они могли вполне пройти и так. «Цухмед!» — Лотар посмотрел на старика. «Еще что-нибудь?» «Нет, можно уходить». «Отлично, все на выход». Пока Бост и Рамисос тащили сундуки к двери, Лотар опередил их и выскочил в коридор. Тут Каш и Виградун сдерживали троих фоев-охранников. За ними стоял тяжело вооруженный мужчина, который язычно орал на солдат. Определенно, это был офицер. Двое фоев лежали на полу в крови без малейших признаков жизни. Лотар поднял один из чужих мечей, скользнул между мальчишками, и серии выпадов, в которых было больше свиста, стали в воздухе, чем реальные угрозы, заставил троих солдат чуть-чуть сдать назад. Это было нетрудно. В узком коридоре его противники скорее мешали, чем помогали друг другу. «Помогите с сундуками, в драке ввязываться только при необходимости!» Бросил он через плечо и плоской стороной клинка оглушил одного из фоев. Как не хотелось ребятам подраться, они тут же бросились назад и подхватили ручки сундуков. Теперь они могли бежать. Лотар, контролируя их внутренним зрением, подождал, пока они спустятся по лестнице, и стал отступать. Он оглушил еще двух фоев, которые по глупости высунулись вперед, но справиться с последним и с офицером, который теперь получил возможность поучаствовать в драке, очень быстро не вышло. «Кстати, где же Цухмед?» — подумал он и отступил, чтобы заглянуть в комнату посланника. Тут все было спокойно. Посланник по-прежнему прятался под одеялом, тихо коптил ночничок. А Цухмед... Старый дуралей спокойно стоял у ночника и неторопливо, как у себя в библиотеке, перебирал книги из сундука, который Лотар сразу почему-то не заметил. Десяток книг он уже отложил, еще десятка три других валялись на полу. Цухмед отбирал книги, которые собирался утащить с собой. «Цухмед!» — позвал Лотар. «Нужно торопиться!» «Сейчас, господин мой, тут уже немного осталось». И тут Лотар пропустил низовой удар офицера. Для обычного армейского служаки он совсем неплохо работал не очень длинным, но отлично закаленным клинком. Удар пришелся в мышцу левой ноги. Желтоголовый разозлился. Двумя выпадами он запутал последнего солдата, а потом, резко прогнувшись, воткнул чужой меч ему в бок. Там, куда он попал, не было ничего, кроме сала. Но боль должна была быть немалая. Вояка завыл и отвалился назад. Офицер попытался поймать Лотара на возврате меча, но тот и не думал отступать. Он сделал здоровой ногой очень мощную круговую подсечку, и офицер грохнулся на пол всем корпусом. Пока он пытался подняться, Лотар склонился над ним и выключил несильным ударом в переносице. Потом он отстегнул от пояса офицера ножны, изукрашенные серебряными скобами, сунул в них меч офицера и снова заглянул к Сухмету. Тот кончил отбирать книги, сложил их в какую-то пеструю тряпку, забросил тюк за спину и уже направился к двери. Увидев Лотара, он проговорил: «Иду, иду! Я не мог утащить сразу все книги, а мальчиков ты уже услал, вот и нужно было их рассортировать». То, что книги можно было вовсе не трогать, даже не пришло ему в голову. «Ладно», — буркнул Лотар, зажимая рану, чтобы не очень кровоточило, «только давай побыстрее». Они скатились по лестнице, перепрыгнули через оглушенных стражников, которые уже начинали шевелиться, и оказались во дворе. Тут оставался Рубас, и потому картина была совсем другая. Половина двора была завалена трупами. «Не меньше 7 человек», — посчитал Лотар. За углом дома еще звенели клинки. Лотар протолкнул Сухмета вперед, чтобы старик не устроил еще какую-нибудь мародерскую выходку, и крикнул: «Рубас, пора, отходим!» «Иду!» Из-за угла вывалился капитан наемников, слегка запыхавшийся, забрызганный кровью и злой, как 1000 восточных шайтанов. Его никто не преследовал. «Ты как?» — спросил его Лотар. «Представляешь, они вздумали меня окружать и зашли за спины». «Ну, ясно, потом доскажешь. Лучше помоги Сухмету, а то его жадность замучила». Рубас кивнул и, не выпуская меча, левой рукой подхватил связку, которую нес на спине Сухмет. «Ого, что тут? Золото, старик?» «Осторожнее, рассыплешь, уволень мирранский». Лотар осмотрелся. Из-за Сухмета они провозились чуть дольше, чем предполагали. Но все получилось неплохо, и, скорее всего, преследовать их теперь некому. Он снял с убитого Фоя подходящее по размерам доспехи, аккуратно увязал все воедино и попытался определить, в какой точке на краю темного горизонта их ждет летящее облако.